«Значит, не потеряли», — буркнул сэр Рэндальф. «Хорошо, запишем в разряд загадок. Что же было дальше?» А дальше Скамюса заметили, что яхта взяла Гзюйту и прибавила парусов. И догадались, что кореец наконец появился и пытается перехватить яхту. Что оставалось командиру крейсера? Он скомандовал поворот, надо было выручать бельгийцев. Русская канонерка оказалась, как я понимаю, крепким орешком. Увы, развел руками Худ. Камюсу пришлось жарко с первых же залпов, будто на дальномерном посту корейца вместо штатных микрометров люжеля стоял спиритический хрустальный шар, безошибочно подсказывающий дистанцию до цели и ее скорость. Капитан маневрировал, пытаясь вырваться из накрытий, но ничего не помогало. Русские канониры угадывали маневры нашего корабля с какой-то мистической точностью. Через полчаса Камюс примерил на себя шкуру избитого снарядами клипера. Лишившись двух мачт и дымовой трубы, он отстреливался из двух уцелевших орудий, но без всякого проку, снаряды ложились с большим недолетом. А на разбойнике, между прочим, зевать не собирались, пожар был потушен, и клипер лег на обратный курс. Видимо, русский беспроволочный телеграф работал и на клипере прекрасно представляли себе ситуацию. Разбойник не пошел на гром выстрелов, а повернул на перехват Леопольдины. Но было уже поздно, перепуганный бельгийский капитан, вместо того, чтобы прорываться под берегом на всех парусах, предпочел выкинуться на камни. И, когда разбойник наконец подошел к яхте, ее команда и пассажиры были уже на берегу. И, отнюдь не с пустыми руками, добавил лорд Рэндальф. Поверьте, дорогой друг, то, что они сумели вывести на своих шлюпках, оправдало бы в наших глазах потерю не одного только Камюса. В общем, избитый до неузнаваемости крейсер едва-едва доковылял до Мадейры. Закончил рассказ морской лорд. Разбойнику, как я уже говорил, тоже досталось, но русские корабли повели себя более чем странно. Вместо того, чтобы следовать в Рио-де-Жанейро, где можно было быстро отремонтировать клипер, отряд разделился. Разбойник пополз в Бразилию, а канонерка на всех парах побежала обратно, к острову Тенерифе и дальше, в Европу. На островах Зеленого мыса русские оказались на 3 дня раньше Камюса. Кореец забункировался и не стал задерживаться в порту лишнего дня, и слава создателю, поскольку не прошло и суток, как на рейф вполз Камюс. Вид у крейсера был жалкий. Кроме ужасающих разрушений, треть команды была выбита русскими снарядами. Но приз, то, что пытались перехватить русские вместе с Леопольдиной, надежно покоился в трюме. Вместе с пассажирами на яхте оказался известный бельгийский авантюрист и делец Ван дер Стрейкер. Это он настоял на том, чтобы груз яхты был передан на наш крейсер. Весьма неосторожное решение, покачал головой лорд Рэндальф. Что стоило русской канонерке перехватить Камюс на пути к Канарам? Поводов, чтобы начать охоту, у них хватало. Насколько мне известно, на клипере во время боя находился великий князь, второй сын императора Александра, Георгий. Молодой человек был довольно серьезно ранен, и я бы не удивился, если бы русские возжелали крови виновников этого печального происшествия. А ведь Камюс, как я понял, был на тот момент совершенно не боеспособен. Не то, что клипер, раз уж русские решились без портового ремонта идти через Атлантику, значит, разрушения были не так уж и сильны. К сожалению, да, вздохнул Худ. Мы, как и русские, стреляли снарядами с черным порохом, а их разрушительная сила, по нынешним меркам, невелика. Что, кстати, удивительно. На Камюсе собрали после боя осколки русских бомб, и выяснилось, по крейсеру стреляли чугунными снарядами старого образца. Выходит, у них не хватает современных боеприпасов к новым крупповским пушкам. Ладно, пусть этим занимаются у вас, в Адмиралтействе, прервал собеседника лорд Рэндальф. Вы мне вот что скажите, когда груз Камюса будет доставлен в Англию? Я... «Разумеется, распорядился принять меры», — ответ Лихуд. «В Санта-Крус-де-Тенерифе через день зашел Айрон Дюк, он направляется из Порт-Стэнли в Метрополию, для замены котлов. На него и передали груз с Леопольдины. Айрон Дюк? Переспросил лорд Рэндальф. Простите, это не он лет 10 назад отправил на дно своего близнеца, Вингард, 13, у побережья Ирландии, в тумане. Да, таран лишний раз доказал свою эффективность. Усмехнулся лорд Рэндальф. Ладно, с грузом все понятно. А что пассажиры? Ван дер Стрикер вежливо отклонил предложение отправиться в Англию. Ответил Артур Худ, мы не настаивали, насколько мне известно, ваше ведомство поддерживает с ним связь. Лорд Рэндальф улыбнулся самыми краешками губ. Худ понял, вопрос неуместен. Впрочем, ответ был и без того очевиден. Кстати, дорогой Рэндальф, морской лорд перешел на дружеские, несколько даже фамильярные интонации. Помнится, договариваясь об кое-каких услугах со стороны флота Ее Величества, вы обещали в ответ поделиться некими секретами. Хотелось бы прояснить кое-какие моменты, связанные с этой русской экспедицией, а также с недавними событиями в Александрии. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, а заодно об прошлогодней погоне со стрельбой в Финском заливе. Понимающе кивнул Рэндальф Черчилль. Рад, что флотская разведка еще не разучилась работать. Должен разочаровать вас, дорогой Артур, вы зря погасили этот чек, я и так собирался изложить вам все подробности. Так уж получилось, что в этой истории нам друг без друга не обойтись. Приятно это слышать. В таком случае, может быть, продолжим нашу беседу в более подходящей обстановке, на берегу, у камина, за кружкой глинтвейна. День сегодня сырой, а мой лакей превосходно умеет варить глинтвейн, знаете ли. С удовольствием, Артур. Слегка поклонился Рэндальф Черчилль, и оба джентльмена направились к трапу в пассажирский салон. Худ пропустил лорда Рэндальфа вперед, но не успел тот поставить ногу на ступеньку трапа, из лучшего, самой дорогой древесины махагона, как прозвучал заключительный, и, видимо, самый важный на сегодня, вопрос. Кстати, Рэндальф, а что там с вашим агентом в русской экспедиции? Ему ведь удалось избежать разоблачения. Лорд Рэндальф споткнулся, такой парфянской стрелы в спину он не ждал. Обернулся, ухватившись за латунный, до блеска отполированный поручень. Щека дрожала, трость лорд Рэндальф держал наперевес, как абордажный тесак. «Вы в своем уме, сэр Артур?» – прошипел бывший министр по делам Индии. «О таких делах можно говорить только в чистом поле, если поле это посреди островка где-нибудь в Индийском океане. Да и то, прежде чем начать разговор, сперва откусите себе язык. Мало нам Уильяма Уискотта. Как вы сам изволили отметить, военно-морская разведка не дремлет». В голосе Худа сквозил сарказм. «У нашего ведомства накопилось в последнее время масса вопросов, и ответы на них придется так или иначе искать в Петербурге. Так что, рассчитываю на понимание, лорд Рэндальф, на понимание и на содействие. Все мы, так или иначе, радеем за благо Британской империи, не так ли?» Рэндальф Черчилль долго, в упор смотрел на собеседника, и морской лорд, не выдержал, отвел глаза. «Вы, конечно, правы, сэр Артур», — медленно произнес потомок герцогов Мальборо. «Только вот, благо это каждый из нас понимает по-своему. 15. Из путевых записок О. И. Семенова. Писать о своих провалах всегда тяжело, но, порой необходимо, как вот мне сейчас, потому что я везу из экспедиции провал. Полный. Окончательный. Мне доверили, а я не оправдал. Те, кто меня послали и не догадывались, что именно они мне доверяют, и я сам не подозревал, какой груз ответственности ляжет на мои плечи. Но это ничуть не уменьшает моей вины. Представьте, что совершаете некое изощренное действо только для того, чтобы убедиться в собственном фиаско. И успех вашего опыта призван не утвердить некий позитивный результат, а совсем наоборот, доказать, что вы попросту жалкий неудачник. Представили? Если да, то ответьте, каково вам будет получать положительный результат в подобном эксперименте. С такими примерно настроениями я решился поставить опыт с чашей и тентурой. Случилось это примерно на полпути с островов Зеленого мыса на Балтику. А если точнее, то в Бискайском заливе. Вопреки дурной славе этого региона погоды стояли отменные, качки, и той почти не было. И я, собравшись с духом, решился проверить очевидную мне истину. Утерянная статуя прозрачного тетрадигитуса – это главный элемент планетария скитальцев, и без него не то что ожившей звездной карты, даже размытой голограммы не получишь. Так оно и вышло. В смысле, не вышло. Не получилось. Чаша линза старательно преломила лазерный луч, разбросала по стенам каюты алые зайчики и... ничего. Ни светового жгута, пронизывающего дырчатую поверхность артефакта, ни конуса лазерных бликов, ни фиолетового облака голограммы. И зачем, я спрашивается, время тратил? Тем вечером я, впервые за последние лет 10, напился. Спасибо хоть, не в одиночестве, умница Садыков, помогавший ставить этот безнадежный опыт, разделил горькую участь начальства. Я запер двери тесной конуры, именуемой каютой, и мы 2 дня не показывались на палубе, прикончив за это время несколько бутылок черного ямайского рома, запасенного еще на Тенерифе. То есть, это я не показывался, меньше всего мне хотелось, чтобы Берта или, паче того, Иван, увидали меня в таком непрезентабельном состоянии. Итак, экспедиция потерпела фиаско. Можно сдавать тинтуру, чашу линзу и прочее в кунсткамеру. Потому что единственного элемента, связывающего все это воедино, и открывающего, как я истово верилось мне последние полгода, путь к звездам, нам не заполучить. Разве что, уговорить государя-императора высадиться на Британских островах, взять штурмом Лондон и выпотрошить штыками преображенцев в Британский музей или куда еще поместит нашего тетрадигитуса проклятые англосаксы. Может, в какую-нибудь особо охраняемую сокровищницу Вестминстерского аббатства. Вряд ли, ведь для них этот артефакт тоже бесполезен. Но эти счастливцы хотя бы не знают, какого шанса они лишились. А может, рассказать... пусть помучаются от груза утраченных возможностей. Написать статейку, да разослать в ведущие европейские издания, с прилагающимися цветными фотографиями статуи, тинтуры, чаши, звездной карты. А что? Поверит, как миленькие, здесь нет фотошопа, и никто еще не научился подделывать фотографии. Хотя, нет, не стоит. Можно не сомневаться, что Корв зарежет эту инициативу на корню. Начавшийся в Бискайском заливе запой, в смысле, депрессия, не отпускали меня несколько дней. И, вместе с похмельем, эта депрессия стекли куда-то влияла, стоило появиться на горизонте французскому Бресту. Кореец должен был пополнить здесь запасы топлива перед переходом на Балтику, в Кронштадт. Но вместо рядовой угольной погрузки, на рейде нас встретила русская эскадра. Владимир Мономах, Дмитрий Донской, Минин, троица броненосных фрегатов во главе с императорской яхтой «Держава». Оказывается, Иван, как и все остальные на канонерке, уже 3 дня, как знали о предстоящей встрече, спасибо искровым станциям русских кораблей, исправно посылавшим в эфир пунктиры морзянок. И, пока мы с Садыковым предавались осознанию собственного ничтожества, готовились к этому торжественному событию. Впрочем, не будем об этом. Рейд заволок пороховой дым. Приветственным залпом русской эскадры вторили французские утюги броненосцы «Кольбер» и «Редутабль». Нехотя, блюдя морской этикет, отозвалась пушка британского «Колоссуса». Корабли салютовали брейт-вымпелу великого князя, полоскавшемуся на гафеле корейца. Сам Георгий, бледный от торжественности, при полном параде, палаше, с рукой на перевязи, стоял на мостике канонерки, изо всех сил стараясь не опираться на леер. Он только-только начал поправляться после ранения. Острая щепка от разбитой снарядом стеньги пронзила бедро. Кроме нее, из великокняжеской плоти извлекли 1,5 дюжины мелких кусочков стали. Как Георгий ухитрился тогда удержаться и не полететь на палубу, бог весть. Но перебитый жгутик антенны он срастил, съехал по фалам вниз и, залитый кровью, потерял сознание на руках набежавших матросов. Георгий вместе с Николкой возвращаются в Россию вместе с нами, на корейце. Искромсанный английской сталью и чугуном разбойник по сей день отстаивается на ремонте, в РИА. Мальчишки не хотели покидать клипер, на котором приняли бой, но соображения дела перевесили. Кореец, спешно возвращавшийся на Балтику, имел на борту материалы экспедиции, а брейт-вымпел великого князя давал хоть какую-то гарантию, что британцы не решатся на новые провокации. Во время стоянки в Лиссабоне, ревизор канонерки обегал лучших портных португальской столицы, заказывая для Георгия парадный мундир. Его золоченое великолепие несколько портила черная перевязь для раненой руки, но зато любой на мостике, от матроса-сигнальщика до командира, Павла Полуиктовича Остелецкого, ясно видел. Броненосные махины великих держав салютуют не символу великокняжеской крови и династических связей, а брейт-вымпелу боевого моряка. Ютовая 6-дюймовка корейца ответила на этот гром положенным количеством выстрелов. И, когда канонерка встала у бочки, на борт, вместе с русским консулом и начальником эскадры, контр-адмиралом Копытовым, поднялся барон Корф. Это был сюрприз. Я немедленно застеснялся и двухдневной щетины и следов, ХМ, депрессии на одежде и физиономии. Барон был блестящ, приветлив и полон энтузиазма. После официальной церемонии мы заперлись в каюте и проговорили до вечера. Остальные, включая Ивана, Георгия и ребят, съехали на берег, где в городской ратуше был устроен прием в честь русского великого князя. Отправились туда и мы, правда, припозднившись часа на три. Для меня осталось загадкой, когда Берта успела навестить модные магазины, она блистала великолепием, ничуть, впрочем, не затмевая спутницу Корфа. Это особо, впрочем, рассказ о мадемуазель Алисе, дело будущего, а пока я наслаждался твердой землей под ногами, открытыми плечами и декольте дам, а также французской речью, которую совершенно не понимал. Кстати, о дамах. Я не особо разбираюсь в истории женской моды, но откуда в конце 19 века такие немыслимые шпильки и платья, нескромно открывающие не только туфельку, но и, в немалой степени, ножку своей владелицы. Похоже, Вероника не теряла времени даром. Только здесь, в ратуше французского Бреста, я наконец осознал, что путешествие закончилось, Африка с ее жарой, кровью, крокодилами, москитами осталась позади. Мы с Корфом устроились в курительной комнате. Барон велел подать коньяк, сигары, и неспешно изложил мне события последних полутора лет, и в России, и во Франции, и бог знает где еще. О, эта традиция клубных курительных комнат, сколько важных и тайных дел решается в их табачном, слегка пахнущем дорогими сортами виски и коньяков полумраке. Вышколенная прислуга деликатно притворяет двери. За все время приема никто нас не побеспокоил, и я даже начал подозревать, что персонал, обслуживающий прием в Брестской ратуше, получает жалование в Д.О.П.Е. Кстати, а почему бы и нет? Уж где-где, а во Франции возможности у Корфа, да и у других российских тайных служб, широчайшие. Не буду утомлять читателя подробным изложением нашей беседы всего, тем более, что иные темы заслуживают отдельного повествования. Упомяну лишь об учиненном Яшей разгроме спиритического кружка, за ширмой которого скрывались агенты английской разведки, о неудачливом создателе ордена оккультного ордена «Золотая заря» Уильяме Уискотте, которому предстоит в ближайшие лет 10 осваивать минеральные богатства Сахалина, и о подвиге, без всякого преувеличения, нашего скромного друга, Вильгельма Евграфовича Евсеина. Если мы когда-нибудь и обретем надежду вернуться домой, в 21 век, то лишь благодаря ему. Сейчас он скрыт от нас завесой времени, приподнять которую пока не удается, несмотря на все ухищрения Каретникова. Но, время все расставит на свои места. Возможно, мы когда-нибудь еще увидим непоседливого доцента живым и здоровым. А вот другие результаты его поразительного эксперимента вполне весомы и зримы. Это, прежде всего, очаровательная спутница барона, Алиса и, конечно, подъем, который испытали научные и технические отделы ДОП, за последние полгода они добились поразительных успехов. Несколько недель назад совершил полет первый русский дирижабль. На Гатчинском полигоне испытаны первые образцы миномета и ранцевого огнемета. Особая рота лейб-егерей и жандармские команды осваивают тренировки с краскострелами, а корабли русского флота скоро получат искровые радиостанции. Никонов успешно провел минные постановки с идущего полным ходом корабля. Фотокамеры и особая гибкая пленка с торговой маркой «Болдырев» и партнеры завоевали сердца европейских фотографов. А недавно русское медицинское общество объявило на весь мир о победе над туберкулезом. Есть и иные достижения, для того, чтобы рассказать о них, боюсь, не хватит тех немногих чистых страниц моей дорожной тетради. И, кстати, можно быть совершенно уверенным, что никакой катастрофы царского поезда 29 октября сего, 1888 года, близ станции Барки не будет. Собственно, ее и так могло бы не случиться, слишком уж тонка ткань истории и слишком сильно она пошла морщинами после наших вмешательств. Но тут, причина куда более очевидная. Оказывается, Александр III, прочтя любезно подготовленный для него Корфом доклад, долго кряхтел, качал головой, а потом взял да и распорядился учинить ревизию всего путейского хозяйства. Сверху донизу, начиная с царских составов и Николаевского вокзала столицы, заканчивая полустанком близ города Собачинска. Так что, учитывая особое внимание, которое уделяет каретников августейшему здоровью, царствовать теперь Александру не одно десятилетие. И слава богу, лучшего правителя у России еще не было. Судя по рассказам Корфа, в империи из-под вэль начинаются процессы, не имеющие, на первый взгляд, отношение к информации из будущего и к подхлестнутому ею техническому прогрессу. История с предотвращенной катастрофой царского поезда в этом плане весьма показательна. Похоже, в верхах, в самых верхах, задумались, почему система работает именно так, и может ли оно работать иначе, и сколько еще можно избегать структурных изменений, а они давно назрели. И не парламентская говорильня о правах и свободах, а глубокая перекройка общества и экономики. И если и дальше благодушествовать, пряча голову в песок, упиваясь триединством самодержавия, православия и народности, то ведь доупиваешься до того, что однажды эту систему снесут, вместе со всеми, кто в нее вовлечен. И хочется верить, что те, кому положено решать, не станут ждать прихода спасителей, вроде Столыпина и Зубатова, а уже сейчас начнут принимать меры. Между прочим, Сережа Зубатов, отчисленный 4 года назад из гимназии за связь с нигилистическим кружком, уже пристроен к делу в ведомстве Корфа, вместе с молодым, только пожалованным в камер-юнкеры столоначальником департамента земледелия и сельской промышленности, Петром Аркадьевичем Столыпиным. Так вот, о переменах, а также о людях, и о местах, которые они занимают. Взять хоть историю с царским поездом, который, исходя из формальной логики, должен быть образцово-показушным, тютелька в тютельку, по инструкции, а на деле оказался составлен с нарушением всех норм. Вопрос: почему? Простейший, он же неправильный ответ. Привычка озираться на руководство, подавление любой разумной инициативы снизу. Как бы не так. Привыкший озираться на руководство, отученный от инициативы служащий предпочтет увильнуть от ответственности. Простейшим способом. Сделает все строго по бумажке. Написано чугуней, грузим чугуней, и плевать, что не взлетит. А те, кто отвечал за составление царского поезда, инициативу, как раз проявили, да еще какую. С прямым нарушением всех мыслимых инструкций, прекрасно понимая, чем это грозит, взяли на себя ответственность за возможную аварию, причем, на всех уровнях, включая сюда и высокое руководство, которому подставляться под возможное ЧП, да еще с таким поездом и такими пассажирами не резон. Дураку ведь ясно, Чем это могло обернуться? А железнодорожному начальству и исполнителям, выходит, неясно. Правда, они и не дураки, и двигали ими не те соображения, что подсказывает формальная логика. Во главе угла стояла не безопасность поезда, а комфорта в густейших пассажиров. Ведь авария, она может произойти, а может и не произойти. Раньше-то обходилось, причем не раз. Зато монарший гнев с аргвыводами случится непременно, если заставить государя скучать и ждать, как простолюдина, или, скажем, государыню укачает в дороге. Итак, на всех уровнях государственной машины. Не буду повторять то, что давно сказано Гоголем и Салтыковым-Щедриным, кто только не изощрялся в остроумии на тему русского чиновничества. Выходит, теперь руки дошли. Что ж, это будет поважнее любых радио и фотопроектов, если, конечно, не уйдет водой в песок, как привычная российская компанейщина. А какое сопротивление придется преодолеть новым реформаторам? От кухонного болботания до прямого саботажа. От парламентских, будут и такие. Протестов до того самого, бессмысленного и беспощадного. И убеждать придется, и доказывать, и агитировать, и спорить с пеной у рта. И, конечно, стрелять, никуда от этого не деться, по-другому подобные дела не решаются. Вообще, как сказал бы Ванька, одно утешение, делать это придется не мне. И не подумайте, что я уклоняюсь от ответственности, хотя и это есть, чего скрывать. По-моему, лезть с преобразованиями и скороспелыми реформами туда, где сам ты ориентируешься лишь умозрительно, это верх безнравственности. Советы, рекомендации, да, но решать будут те, кто облечен на это исконным правом. Кто на это миропомазан, лучше, пожалуй, и не скажешь. Но, вернемся к нашим баранам. Как ни удивительно, Корф отнесся к сообщению о фиаско экспедиции скептически. Да и сам я к тому моменту уже успокоился. Жизнь есть жизнь, и она, в отличие от иных книжец, состоит не их одних триумфов. Сделано, что ни говори, немало, и то, что статуя тетради Гетуса оказалась у англичан, еще не означает, что для нас она потеряна. Будем посмотреть, как говорит наш дорогой Яша. В конце концов, гордые бритты, нация торгашей, а нам, видит Бог, есть чем поторговаться. Кориц покинул Брест после недельной стоянки, наполненной празднествами и торжественными приемами. Грудь Георгия украсила розетка почетного легиона. Не обошлась и я Планида и капитана канонерки и даже, вовсе уж не ясно, за что. Автора сих строк. В представлении, подписанном президентом Третьей Республики Карназначица, за выдающиеся достижения в исследованиях Центральной Африки. Что ж, как там говорил Сэмюэль Клеменс, мало кому в наши дни удается избежать этой высокой награды. В разгар торжеств незаметно исчез Курт Венцель. Он проделал с нами весь путь в Европу, от самой центральной станции, через Бому, Санта-Крус-де-Тенерифе, Лиссабон, и только в Бресте избавил нас от своего общества. Немецкий инженер вызывает у меня двойственные чувства. С одной стороны, я не сомневаюсь, что Герр Венцель оказывает услуги кайзеровским секретным службам, а с другой, мы многим обязаны этому человеку. И, если чутье меня не подводит, это не последняя наша встреча. Недаром прежде чем уйти по-английски, не прощаясь, Курт подсунул под дверь моей каюты кремовую картонку со своим берлинским адресом. Silence MSEC 1000. Из письма поручика Садыкова, адресованных его школьному товарищу, мещанину города Кунгура Картольеву Елистрату Бонифатьевичу. Ну вот, братец Картошкин, я и шлю тебе письмо, первый раз, с того момента, как мы покинули границы цивилизованного мира. Собирался отправить депешу еще с испанского острова Тенерифе, но рассудил, что кореец прибудет в Европу не позже рейсового пакетбота и решил отложить послание до европейских портов. Стоим мы во французском Бресте, в окружении французских, британских и бог знает еще чьих военных кораблей. Скромная канонерская лодка неожиданно приобрела статус флагмана, и нам теперь салютуют и иностранные броневые калоши, и русские фрегаты, и даже элегантная красотка, царская яхта «Держава». Она должна была приютить в своих роскошных каютах великого князя Георгия, но государев сын категорически отказался покидать канонерку и своих друзей. Так что великокняжеский бриг вымпел по-прежнему на стеньге корейца, и плавучие стальные махины приветствуют его со всем положенным пиететом. Почтовая служба в Европе работает с точностью швейцарского часового механизма. Тем не менее, следуя совету консульского чиновника, я отправил пакет с письмами, а и немало накопилось за это время, с русской дипломатической почтой. Посылку мою любезно приняли и обещали доставить как можно скорее, двух недель не пройдет, как ты будешь надолго обеспечен увлекательным чтением, а то наберись терпения, и услышишь обо всем из первых уст. Хотя, сомнительно, чтобы я оказался дома в скором времени. По прибытии в Петербург нас ожидает бездна писанины и отчеты по экспедиции, и обработка собранных твоим покорным слугой картографических материалов. В пути я не забывал о своей специальности, и все эти кипы заметок, набросок, кроков мне удалось сберечь во всех перипетиях путешествия и плена. Занятие это на долгие месяцы, и все это будет согласовывать с результатами ранних исследований, так что работать мне придется в столице. Как выяснилось, и мне не чужд без тщеславия, я уже предвкушаю дождь почестей, что прольется на меня в стенах русского географического общества. Первая большая русская экспедиция в Центральной Африке, это чего-то достоит. Но ни на секунду не забываю, чем обязаны мы трудам нашего предшественника, Василия Васильевича Юнкера. К тому же, есть подозрение, что я не задержусь в картографическом корпусе Генерального штаба. Мне сделано крайне заманчивое, да и чего скрывать, лестное предложение, из разряда тех, от которых не принято отказываться. Я полагаю, что и в вашей патриархальной глуши известно уже о новом департаменте особых проектов, не так давно пополнившем список имперских учреждений. Там и продолжится моя карьера, а о том, чем предстоит заниматься на новом месте службы, мне остается пока только догадываться. К тому же, меня одолевают сомнения, а не попробовать ли свои силы на ниве беллетристики. Собирая для тебя корреспонденцию, я невольно перечитал свои письма, право же, таких приключений не постыдились бы и персонажи романов мсье Буссинара с Жюлем Верном. Может и правда взяться за перо, как ты полагаешь, дружище. В гимназии я не имел приличных баллов по словесности, так может примешь на себя обязанности моего жизнеописателя. Не зря же кунгурские властители дум прочат тебя в светило литературной публицистики. Вот и сыскался благодатный материал, за который, уж поверь, с радостью ухватятся столичные журналы. А впрочем, поступай, как знаешь. Если откажешься, в обиде не останусь и самолично испытаю свою хромую писательскую музу. Надеюсь все же выкроить время и навестить родные пенаты. Так что встреча наша, если и откладывается, то ненадолго. Писано на борту канонерской лодки «Кореец» в августе сего, 1888 года, на рейде французского порта Брест. Конец третьей части. Эпилог. И Жора шлепала колесами по свинцовой водице Финского залива. Этот маршрут, морским каналом, от гранитных набережных Невы, до пристани военной гавани Кронштадта, давно стал для нас. Позади остались махины фортов, одетые в гранит, клубы пушечного дыма над Меньшиковой батареей, флаги расцвечивания на мачтах балтийских броненосцев. Эскадру встречали с помпой. Георгий еще днем отбыл в Питер на изящном, красного дерева катере, прихватив с собой Валеньку Игнациуса. А мне захотелось спрятаться подальше ото всей этой парадной суеты, поздравлений, пафоса речей и блеска сановных аксельбантов. Николка меня понял, да и отец не стал возражать. Распрощавшись с ребятами, мы дождались фижоры, и теперь пароходик, как в старь, везет нас домой, в Питер. Отец не отрывал взгляда от тяжелого, напитанного дождевой влагой неба. В низкие тучи уткнулся увенчанный ангелом шпиль Петропавловского собора. Чуть дальше серую хмарь пронзал шпиц, золоченая адмиралтейская игла. Я вдруг, будто и не замечал этого раньше, увидел, как изменился отец за время экспедиции. Глубокий, густой африканский загар, прорезанный резкими морщинами, не теми, что неизбежно возникают у немолодого, под полтинник уже мужчины, а совсем другими. Эти рождаются в уголках глаз, сощуренных в прицел, возле губ, искаженных горькой усмешкой. В их складках, вперемешку с африканской пылью, притаились бессонные ночи, тяготы пути, все выпавшие на его долю тревоги и разочарования. Берта стоит рядом с отцом, руки их, будто невзначай встретились на полированном медном поручне. Признаюсь честно, во время стоянки в Бресте я надеялся, что бельгийская аристократка распрощается и отправится, наконец, в свой замок, или поместье, в общем, по своим, аристократическим делам. Но нет, она осталась с отцом, хотя прекрасно знает, какими глазами смотрит на нее все вокруг, начиная с блестящего, колючего как клинок морского палаша Остелецкого, заканчивая вежливейшим Садыковым. Поручик, кстати, тоже здесь, тактично держится в сторонке, среди пассажиров и Жоры. Николка рядом, так что мы теперь, как встали, втроем. Берта, несмотря на ладони, встретившиеся на сверкающей меди поручня, не в счет. Подумать только, почти 2,5 года назад мы вот так же, втроем, стояли на углу земляного вала и улицы Казакова, возле ресторанчика «Хижина». Отец с веселым изумлением рассматривал Лопоухова, зареванного пацана в нелепой для 2014 года дореволюционной гимназической форме. А я, вот убей, не припомню, о чем я тогда думал. Помню только, что папа отправил меня отвезти потерявшегося сопляка домой, пока он сам навестит редакцию «Вестника живой истории». Я покосился влево. Берта шестым чувством уловив мое настроение и отодвинулась, делая вид, что очень заинтересована стаей чаек за кормой и Жоры. Николка наоборот, подошел поближе и стоял теперь, задевая меня полой бушлата. Гардемарином в городе положены шинели, но мы на корейце привыкли к суконным матросским курткам, и теперь бессовестно нарушали форму одежды. Ну да ладно, где сейчас училищные церберы, способны долго и нудно выговаривать за криво застегнутый воротник? Господи, что за чушь лезет мне в голову? И Жора миновала центральный пролет Николаевского моста, для этого кургузу и мачту пароходика пришлось завалить к корме. По правому борту, за куполом Исаакия и навечно вставшим на дыбы императорским жеребцом, открылось Адмиралтейство. Дальше ажурной тенью повис в тумане зимний. И Жора прошлепала мимо, приняла левее, к биржевой пристани на стрелке Васильевского острова. Темно-красные растральные колонны, мачты, толкотня встречающих. Нас ждут. Полезная все-таки штука, телеграф. А это что? Легкая сиреневая пелеринка, изящная шляпка среди офицерских фуражек и дамских головных уборов, взмах рукой, тонкая, девичья кисть, улыбка. И Жора деловито подваливает к пристани и замирает. Между привальным брусом и источенными бревнами пирса, полоса мутной Невской водицы шириной футов 5. А, чего там? Куды, барин? Резанул поверх гомона встречающих испуганный крик матроса. Тот собирался перекинуть на берег сходни, да так и застыл, когда я, бесцеремонно отпихнув его, одним прыжком преодолел эти 5 футов. Варенькины руки заключили мою шею в кольцо. Губы, которые я не успел, замешкавшись, поцеловать, спрятались в жестяных складках бушлата у меня на груди. Я стоял, гладил ее волосы, лепеча смешные, сентиментальные нелепости, и понимал, что больше никуда, не хочу уезжать. Я, дома. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.